«Послушай, Маслобоев, братское твое предложение ценю, но ничего не могу теперь отвечать, а почему долго рассказывать? Есть обстоятельства. Впрочем, обещаюсь, все расскажу тебе потом по-братски. За предложение благодарю, обещаю, что приду к тебе и приду много раз. Но вот в чем дело, ты со мной откровенен, а потому и я решаюсь спросить у тебя совета, тем более, что ты в этих делах мастак». И я рассказал ему всю историю Смита и его внучки, начиная с самой кондитерской. Странное дело, когда я рассказывал, мне по глазам его показалось, что он кое-что знает из этой истории. Я спросил его об этом. «Нет, не то», — отвечал он. «Впрочем, так кое-что. О Смите я слышал, что умер какой-то старик в кондитерской. А об мадам Бубновой я действительно кое-что знаю. С этой дамой я уж взял 2 месяца тому назад взятку. Я беру свое дело там, где нахожу его, и только в этом смысле похож на Мольера. Но хотя и я содрал с нее 100 рублей, все-таки я тогда же дал себе слово скрутить ее уже не на 100, а на 500 рублей. Скверная баба. Непозволительными делами занимается. Оно бы ничего, да иногда уж слишком до худого доходит. Ты не считай меня, пожалуйста, Дон Кихотом. Дело все в том, что может крепко мне перепасть, и когда я полчаса тому назад Сизобрюхова встретил, то очень обрадовался. Сизобрюхова, очевидно, сюда привели, и привел его Пузан. А так как я знаю, по какого рода делам Пузан особенно промышляет, то и заключаю. Ну да уж я его накрою. Я очень рад, что от тебя про эту девочку услыхал. Теперь я на другой след попал. Я ведь, брат, разными частными комиссиями занимаюсь, да еще с какими людьми знаком. Разыскивал я недавно одно дельцо для одного князя. Так я тебе скажу, такое дельцо, что от этого князя и ожидать нельзя было. А то хочешь другую историю про мужнюю жену расскажу? Ты, брат, ко мне ходи, я тебе таких сюжетов наготовил, что опиши их, так не поверят тебе. А как фамилия того князя? Перебил я его, предчувствуя что-то. А тебе на что? Изволь. Волковский. Петр? Он. Ты знаком? Знаком, да не очень. Но, Маслобоев, я об этом, господине, к тебе не раз понаведаюсь, сказал я, вставая. Ты меня ужасно заинтересовал. Вот видишь, старый приятель, наведывайся сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать. Но ведь до известных пределов, понимаешь, не то кредит и честь потеряешь. Деловую, то есть, ну и так далее. Ну, насколько честь позволит. Я был даже в волнении, он это заметил. «Ну что ж, теперь скажешь мне про ту историю, которую я сейчас тебе рассказал? Придумал ты что или нет?» «Про твою историю? А вот подожди меня 2 минутки, я расплачусь». Он пошел к буфету, и там как бы нечаянно вдруг очутился вместе с тем парнем в поддевке, которого так бесцеремонно звали Митрошкой. Мне показалось, что Маслобоев знал его несколько ближе, чем сам признавался мне. По крайней мере, видно было, что сошлись они теперь не в первый раз. Митрошка был с виду парень довольно оригинальный. В своей поддевке, в шелковой красной рубашке, с резкими, но благообразными чертами лица, еще довольно моложавый, смуглый, с смелым сверкающим взглядом, он производил и любопытное, и неотталкивающее впечатление. Жест его был как-то выделанно удалой, а вместе с тем в настоящую минуту он, видимо, сдерживал себя, всего более желая себе придать вид чрезвычайной деловитости и солидности. «Вот что, Ваня, — сказал Маслобоев, воротясь ко мне, — наведайся-ка ты сегодня ко мне в 7 часов. Так я, может, кое-что и скажу тебе. Один-то я, видишь ли, ничего не значу. Прежде значил, а теперь только пьяница». И удалился от дел. Но у меня остались прежние сношения. могу кое о чем разведать, с разными тонкими людьми перенюхаться. Этим и беру. Правда, в свободное, то есть трезвое время, и сам кое-что делаю, тоже через знакомых, больше по разведкам. Ну да что тут, довольно. Вот и адрес мой, в Шестилавочной. А теперь, брат, я уж слишком прокис. Пропущу еще золотую, да и домой. Полежу. Придешь, с Александрой Семеновной познакомлю. А будет время, о поэзии поговорим. Ну, а о том-то? Ну, и о том, может быть. Пожалуй, приду. Наверное, приду.